Глава 39. «Должно быть, вы окончательно сбиты с толку. В таком случае поспешу заверить, что не вы одни. Я и сам изрядно поломал голову, когда все это началось. Давайте переберем ниточки, которые мне удалось найти. Может быть, они соткутся в полотно понимания. За 17 веков до начала нашей истории на Тарийском фестивале духов была включена новая машина. Не маленькая, которую вы видели. Это всего лишь прототип. Настоящая машина, гораздо мощнее. Мудрецы изобрели ее для сложения камней, чтобы призывать духов, а затем перегонять их в энергию. Однако они просчитались. Машина распознала в качестве потенциальных источников энергии не только подземных духов, но абсолютно все души. Когда ее запустили, она была крайне голодна. Ей требовались силы, чтобы манипулировать камнями, и огромное количество энергии, чтобы приступить к работе немедленно. А ни одного духа поблизости не оказалось, поэтому машина воспользовалась самым доступным источником питания — душами тарийских жителей. Пусть это послужит уроком. Когда вы пробуждаете подобное устройство, будьте предельно осторожны и подробны в своих командах. Машина немедленно начала поглощать души, уничтожая тела и накапливая инвеституру. В результате возникла пелена, сперва поднявшаяся в воздух, а затем окутавшая землю. Миазмы, в прямом смысле образовавшиеся из мертвецов, чья самость испарялась, превращаясь в темную энергию, подобную тому, как органические останки, разлагаясь под высоким давлением, за много лет превращаются в нефть. По сути, пелена — это побочный продукт первого включения машины. Душу нельзя уничтожить, она может лишь изменить облик. Поэтому машина не стирала людей бесследно, но преображала. Они остались существовать во тьме, в этом бурлящем бульоне из десятков тысяч душ, подчиненных воле машины, вынужденные вечно служить творению своих рук. Прекрасно, да? Говорят, что прогресс всегда осуществляется за счет уничтожения той или иной промышленной отрасли. Что ж, в Торио прогресс сразу совершил большой скачок и вместо уничтожения одной отрасли нарушил деятельность целой планеты. Навсегда. Вскоре машина переработала все относительно слабые людские души и приступила к духам. Невероятными способностями к сложению камней она заманивала их в ловушку, и они уже не могли вырваться. В конце концов, машина приманила всех свободных духов в стране и, наконец, утолила голод. Духи оказались куда более питательны, чем люди. Машина выполнила свою задачу отлично. К сожалению, мало кто остался, чтобы оценить ее усилия. Выжили только кочевники с окраин цивилизации. Эти счастливчики однажды наткнулись на результат деятельности машины. Хённую пеньку на месте бывших тарийских поселений. Источником питания для этой неведомой силы служила энергия порабощенных духов. Художник приблизился к пелене, потными пальцами снял сумку и вгляделся в зыбкую тьму. Он находился на западной окраине города, откуда должны были появиться кошмары. Недалеко от своего обычного маршрута и от места, где Юми заставила пелену, ненадолго отступить. Когда кошмары явятся, они обнаружат только его, одинокого художника. Он вздрогнул, осознавая, чем все закончится. Темные фигуры окружат его. Если он поторопится, то, возможно, успеет одолеть одного врага, прежде чем погибнет от лап остальных. Может быть, прикончит даже двух или трех. Затем его разорвут на куски и бросят, как в историях о художниках Футинора. Разделавшись с ним, кошмары ворвутся в безмятежный город, и начнется резня. Может быть, соннадзор поймет, что происходит, и организует сопротивление. Но после визита в его штаб-квартиру художник понимал, что надеяться не на что. Сколько людей погибнет в эту ночь из-за того, что ему не удалось убедить соннадзор? Он опустил голову. Затем подумал, что я низким стилем делаю. Это глупо. Существует другой способ. Способ Юми. «У вас по-прежнему остались вопросы? Хорошо, давайте копнем глубже. Я покажу вам некоторые события не глазами Юми или художника, а глазами другого человека, с самого начала вовлеченного в обе истории. Вынужден признаться, что я обманул вас насчет кое-чего важного. Помните, я рассказывал, что слышал голоса и видел образы? Иногда полноценные, иногда лишь фрагменты. Обрывки событий, разворачивавшихся в присутствии художника и Юми. Что ж, это правда, но не полная. Был и третий человек, чьими глазами я наблюдал за происходящим. Ли Юнь. На самом деле история с нее и началась. Я видел фрагменты ее жизни и недоумевал, Полагаю, что духи особенно внимательно наблюдали за Ли Юнь, а затем особенности моей природы позволили мне подключиться к духовной сфере и понаблюдать за происходящим. Машина питалась энергией жителей Торио и выплевывала пелену. Как догадались Юми с художником, несмотря на полное отсутствие информации, были люди, которых машина не могла ни выдавить, ни подчинить, Йокихидзё. Они, как и все остальные, были убиты в момент включения машины. Однако спустя некоторое время 14 сущностей вырвались из пелены и восстановились, вернулись из мертвых, сопротивляясь влиянию машины. Все 14 женщин обладали невероятной волей. С рождения, высоко инвестированные духами, они представляли для машины реальную угрозу. Та не могла впитать их энергию и удержать внутри пелены. Максимум, что было ей по силам, это лишить их части воспоминаний. Чтобы управлять ими, машина создала своего рода тюрьмы в виде иллюзорных городов. Из пелены появились слуги и полностью контролируемые машиной. Из духовной субстанции были воссозданы дома, растения и средства передвижения, а вокруг возведены неприступные стены. Те, что нашла Масака. Они представляли собой весьма натуралистичный, но все же иллюзорный пейзаж. Эти 14 областей можно назвать заповедниками для единственных жителей. Каждая была помещена Йокихидзё, чья память стиралась каждую ночь. Они раз за разом проживали один и тот же день, призывая из пелены фальшивых духов. Да, система неуклюжая, но она работала. Много веков эти опасные души содержались в плену при помощи не грубой силы, но рутинной обыденности. Надзирателями служили души тех, кого Йокихидзё знали при жизни. Насколько я могу судить, Ли Юнь тоже проживала один и тот же день все 17 столетий. Она была такой, как я описал, тем же человеком, который воспитывал Юми. Выпущенная из пелены, она отчасти находилась под управлением машины, а отчасти сохраняла самостоятельность. Ли Юнь была одной из сотен душ, которых вернули к этой странной полужизни. Их воспоминания, разумеется, тоже ежедневно стирали, но некоторые души, я в этом убежден, подозревали неладное. Каждую ночь, пока Йокихидзё спали, воля машины ослабевала. Освободившись от ее внимания, слуги теряли форму и чувство собственного «я», превращаясь в смутные темные пятна. Каждую ночь, когда все вокруг засыпало, некоторые слуги вырывались на свободу. Эти призраки без воспоминаний бродили по округе в поисках смысла существования, в поисках понимания, в поисках жизни. И как значительную часть непривязанной инвеституры, как самих духов, души мертвых притягивало воображение живых. Без указаний машины эти кошмары забывали, каково быть людьми. Но они алчно жаждали той жизни, которую потеряли. Сводимые с ума таким полусуществованием, они пробирались в города в поисках спящих с бурным воображением. Там художник и его коллеги ловили их, придавая некое подобие телесности, и прогоняли обратно в пелену, где машина вновь отправляла их трудиться в свои тюрьмы. Такой была жизнь Ли Юнь. Машину не беспокоило, что эта женщина блуждает ночами в облике кошмара. С чего беспокоиться? Ли Юнь выполняла свою работу по сдерживанию Йокихидзё в теории. У машин, даже частично пробужденных вроде этой, есть занятное свойство. Они не способны планировать наперед. Они не думают о будущем. Большинство лишь реагирует на текущее положение дел. Таким образом, машина не могла предположить, что за столько лет Юми усовершенствует свое мастерство. Да, ей ежедневно стирали воспоминания, но кое-что оставалось. Мышечная память. Отточенные навыки, которыми ее душа была пропитана, словно пирожное ромом. Эти навыки были заработаны тяжелым трудом, их невозможно было отделить. Итак, в тот день, когда началась наша история, случилось нечто невероятное. Один и тот же день повторялся 1700 лет кряду, пока что-то не сломалось. Мастерство Юми достигло высшей точки, и она сложила камни столь виртуозно, что выдернула одного духа из машины. Все перевернулось. Дух, благодарный за свое, пусть и мимолетное, освобождение, обратился к Юми, понимая, что вскоре его вновь пленят. Попросил найти способ освободиться навсегда. В то же время Ли Юнь поняла, что с Юми происходит нечто необычное. Она отправилась на охоту в облике кошмара, чувствуя в себе больше сил, чем когда-либо прежде. А временно освобожденный дух последовал за ней и стал свидетелем ее встречи с художником. Художник был самый обычный, во всяком случае, если судить по его работе. Его талант был выше среднего, но не это привлекло духа. Художник спас маленького мальчика. Этого оказалось достаточно. Дух решил, что наш художник — вполне героическая личность. Тому не нужно было хвалиться, притворяться и создавать себе ореол доблести. Хватило того, что он, вопреки своим желаниям, вернулся, чтобы защитить мирных граждан Килахита, хотя мог бы отправиться домой смотреть сериалы. Что было дальше, вы знаете. Художника Июми связала незримая нить. А Ли Юнь? Ее беспокойство нарастало. Каждую ночь она блуждала по Килахита в поисках своей Йокихидзё. Ли Юнь не осознавала, кто она, лишь чувствовала связь, заставляющую искать эту девушку. Она совершенно искренне хотела убить Юми, когда нашла ее после ярмарки, и едва не преуспела. Проблем машины это бы не решило, ведь тогда вся сила досталась бы Ли Юни, уже она сделалась бы для машины угрозой. Зато это решил бы проблемы Юми. У мертвых ведь, чисто теоретически, нет проблем. Давайте же простим Ли Юнь, едва не погубившую ту, кого она любила и поклялась защищать. В тот миг она была не в себе. Честно говоря, она была не в себе уже 1700 лет. Юми отчаянно мчалась по городу, спасаясь от погони, вспоминая неотвратимый холод, что испытывала в тот вечер, когда чудовище Ли Юнь едва не поглотило ее. Юми слышала отголоски той ледяной смерти. Она как будто погружалась под лед, удаляясь от тепла и света. Четверо мудрецов, в которых не осталось ничего человеческого, преследовали ее. Кошмары шли по следу. Ужасные порождения мучительных человеческих сновидений. Сотканные из страхов, они обрели телесность благодаря ужасной машине. Юми была не в силах оторваться от них, не могла нарисовать их без кисти и туши. Подействует ли на них сложение камней? Успеет ли она соединить хотя бы два камня, прежде чем ее догонят? Юми была готова попытаться, но вдруг ее осенило. Есть способ получше. Способ художника. Она побежала к ритуальной площадке прямо сквозь ограду. Скрежет когтей по камню преследовал ее до того места, где мудрецы когда-то разбили шатер. Сразу за этим местом остались несколько деревьев, прикованных для защиты шатра от солнца. Юми подскочила к ближайшему и выдернула колышек, державший цепь. С криком она обхватила дерево и зажмурилась, ожидая, что кошмар вцепится в нее своими когтями. Когда этого не случилось, Юми открыла глаза и увидела внизу четыре смутные фигуры. Кошмары смотрели вверх. Второй раз они опоздали на долю мгновения. Художник нашел друзей на привычном месте в ресторане «Виньетки» и порадовался своей удаче. Было бы грустно, если бы этим вечером они вместо лапши решили поесть пельменей. Поскочив, спотыкаясь к их столу, он бросился на колени и поклонился до пола. «Простите», — прошептал он. Ответом ему было ошеломленное молчание. «Я понимаю, что извиняться поздно», — продолжил он. «Понимаю, что причинил вам сильную боль. Я не хотел этого. Я просто не осознавал, что натворил, пока не стало слишком поздно. И по глупости продолжал думать, что смогу все исправить, найду способ защитить вас от последствий моей страшной неудачи». Он не поднимался с колен, слушая, как друзья неловко ерзают. Кто-то подвинул миску, звякнув майпонскими палочками. «Да, у вас нет причин мне верить. Я не осуждаю за то, что вы перестали обращать на меня внимание. Но я стараюсь исправиться, и поэтому сейчас расскажу чистую правду. Последние недели я постоянно сталкивался с кошмарами. У них есть души. Кошмары — это люди, жившие много веков назад. Я думал, что неплохо справляюсь, но теперь мы все в опасности. Совсем недавно один из кошмаров признался, что на Килахита движется сотни его сородичей. Они хотят уничтожить город, как Футинора. Это все из-за меня. Из-за того, что мне удалось узнать. Армия стабильных кошмаров приближается, а в Соннадзоре отказались меня выслушать. Прежде я вас обманывал, очень подвел вас. Но сейчас я не лгу. Кошмары перебьют всех, если мы не помешаем. Я молю вас о помощи, иначе мне придется встретиться с ними в одиночку». Он зажмурился, прижавшись лбом к полу, и заплакал. Деревянный пол пропитался влагой. «Ты говорил с кошмаром?» — произнесла Акане. «Да», — прошептал художник. «И кошмар сказал, что целая армия других кошмаров идет на Килахита?» «С запада», — ответил художник. «Да, звучит бредово, но это правда». Повисла напряженная тишина. Другие посетители продолжали есть и беседовать, но в этом углу все затихло, как будто здесь не осталось никого живого, как будто художник по-прежнему был один. «Так и быть, сходим с тобой», — произнес Тадзин и поднялся. «Ты ему поверил?» — Изи указала на художника. «Серьезно?» «Изи, а чем это нам грозит?» Тадзин развел руками. «Если это неправда, то мы в очередной раз распишемся в собственной глупости и вернемся доесть остывшую лапшу». Он посмотрел на художника. Но если это правда, а мы не пойдем, что тогда?» Он протянул художнику мясистую руку. Тот принял ее и поднялся на ноги. «Согласна», — тихо произнесла Масака из-под плотной защиты воротника и шарфа. «Лучше сходить на всякий случай». «Если там действительно сотни кошмаров», — заметила Кане, — «нам с ними не справиться». «У Таканды передо мной должок», — сказал Тадзин. «Приведу его и его друзей». «А Юинси любит розыгрыши и не упустит возможность хорошенько посмеяться. Может, он тоже кого-нибудь приведет?» «Ну ладно», — согласилась Акане. «Попробуй пригласить Иконору. У нее есть пара-тройка приятелей, но 100 художников мы не наберем. 20, максимум 30». «Сколько получится», — произнес художник, тряся руку Тадзина. «Спасибо». «Позавчера вечером», — сказал тот, — «на нас напал стабильный кошмар, но почему-то развернулся и сбежал. Мне показалось, что я заметил рядом тебя». Тадзин улыбнулся. «Воображение разыгралось. Но я задумался и понял, что ты единственный из нас, кто всерьез относится к нашей профессии. Может, будь я хотя бы немного как ты, то не упал бы и не позволил этой твари до меня добраться. Я подумал, может, нет ничего страшного в том, чтобы притворяться сотрудником соннадзора». Он развел руками. «Бывает, лошадь пострашнее. Ладно, идем. Попробуем собрать себе сподвижников».